обрушилось на меня так внезапно, что я сидел и таращился с отвисшей челюстью. Мне не было ни жарко, ни холодно, ни хотя бы тепло. В голове была такая пустота, что того гляди рванет. И если бы кто-нибудь увидел меня тогда, он бы решил, что я сбежал из интерната для умственно отсталых. Я мог бы, наверное, постановить, что мне пригрезилось, что я плохо рассмотрел на таком большом расстоянии, что в неотчетливо видной сцене на том берегу нет ничего такого, но утешает мужчина женщину, которая только что потеряла ребенка, а муж в больнице далеко от дома. Конечно, она чувствует себя одиноко и беспомощно. Но какое-то странное время дня выбрал он для утешений. И все-таки нас разделяло не Миссисипи, не Дунай, не Рейн, даже не столичная Гломма, а узкая речонка, петлей спускавшаяся из Швеции, чтобы пройти через деревню и вернуться назад в Швецию, в нескольких десятках километров южнее. Так что можно было еще пообсуждать, шведская или норвежская в ней вода, и не отдает ли она на вкус шведскостью, если набрать ее в рот. И в том месте, где на одном берегу сидели они, а на другом я, эта река еще не сужалась. Так что я не ошибся. Они целовались, как за секунду до смерти. Глаза мои не могли этого видеть, но я все равно смотрел неотрывно, и первая моя мысль была о маме, как и положено сыну, когда он внезапно сталкивается с чем-то таким. Но о маме не думалось никак. Мысль о ней ускользнула и исчезла. К маме все это отношение не имело, а я остался сидеть пустой до гулкости, вычерпанный до дна, и сидел так, пока не понял, что больше здесь сидеть не могу. Я осторожно встал, крадучись, прячась за камышом, прошел по мосткам, спустился на тропку и пошел вверх. А когда постепенно оглянулся, то увидел, что они тоже встали, и рука в руке идут к дому. Больше я не оглядывался. Прошел по высокой луговой траве до того места за поворотом, где тропка вливается в дорогу, и дальше мимо сетера с хлебом, в котором я спал. Казалось, это было давным-давно. Теперь и воздух стал другим, и свет. Солнце вышло из-за утеса. Было тепло и хорошо. В горле что-то жгло и чесалось. Было как-то странно больно. Я сглатывал изо всех сил, удерживая внизу то, что рвалось наружу. Я слышал, что коров гонят на выпас к Сосновой горе, которая никакая не гора, а горный кряж с леском по хребту. Туда, на сочные луга, гнали скотину со всех сетеров. Колокольчики гремели и слева, и справа. Дойдя до делянки, где мы рубили лес, и откуда тропинка спускалась уже к нашей избушке, я замер и прислушался. Деревьев не было, и я хорошо видел реку и чувствовал, как же мне хочется услышать поднимающуюся против течения лодку. Но нет. Наша избушка при свете утра выглядела более приветливо. Я вполне мог бы зайти внутрь, в большую комнату, достать хлеба из хлебницы, намазать себе бутербродик, потому что я тем временем проголодался. Но вместо того я пошел дальше, в сторону моста и магазина. Это заняло 20 минут. Перед мостом, в нескольких метрах от реки на утесе, торчит хижина Франца. С дороги было видно, что дверь стоит нараспашку. И в коридор светит солнце, а по радио передают музыку. Не успев подумать, я свернул. Подошел к крыльцу, поднялся на 3 ступеньки и крикнул в дверь. «Привет! Здесь кормят завтраком!» «А то нет, черт возьми!» — раздалось в ответ. Глава 9. Всю ночь за окном дуло, как будто бы бушевал ураган. Я несколько раз просыпался от шума.